А рядом, пригнувшись, стоял молодой человек в красивом костюме. Заметив, куда смотрит Ринтен, Шипыкляк сказал: «Это учитель математики Валерий Игнатьевич. Смотри, как он ухаживает за Валентиной». Валентина, увидев ребят, подошла к ним. «Выспался?» — спросила она, обращаясь к Ринтену. Поправив форменную фуражку, Шипыкляк ответил: «Мы уже не дети, нам еще рано ложиться спать». Пластинка кончилась. Гармонист снял иголку, остановил диск и заиграл танго. «Умеешь танцевать?» — спросила Валентина Ринтена. «Нет, не умею. Я пришел только посмотреть». «Что ж, смотрите». Навстречу Валентине с таким сияющим лицом, как будто он получил премию за удачную охоту, двигался Валерий Игнатьевич. Он подхватил Валентину и осторожно, как сосуд с водой, повел ее среди танцующих. Ринтен с удивлением заметил, что у Валентины закрыты глаза. Она танцевала, зажмурившись. Вокруг кружились и другие пары, но они, должно быть, еще не достигли такого совершенства, чтобы танцевать вслепую. Шипыкляк пристально оглядел Ринтена и с нескрываемой завистью сказал: «Ты очень неплохо выглядишь. Тебе можно дать не 16, а все 18 лет». Они вышли на улицу. Было тихо. Слышалось журчание ручья, протекавшего на краю стойбища. Таяли снега, и ручей был полон голубой, весело пенящейся воды. Пятое. Дни летели за днями. Моржи уходили дальше на север. Все чаще ветер с моря поднимал огромную волну, катившуюся вдоль берега по проливу Ирвидгер. Ринтен сидел в пекарне у Семиквака и наблюдал, как эскимос смесил тесто. Следя за его движениями, юноша узнавал в нем дядю Павла. Семиквак во всем старался подражать Павлу Николаевичу и даже мурлыкал нечто похожее на «Ой, да ты, Калина!». Но кэнцы гордились своим пекарем и относились к нему с почтением. Каждое утро из пекарни в магазин на носилках уносили пахучий свежий хлеб, где его уже ждали с нетерпением. Ринтена подмывала спросить Семиквака о его дочери. Бывало, что при Ринтене в пекарню заходил Валерий Игнатьевич. Учитель математики преувеличенно громко хвалил хлеб Семиквака и хлопал своей узкой ладонью по широкой спине пекаря. Ринтен в это время старался уйти из пекарни. Не нравился ему Валерий Игнатьевич. Он садился на камни и подолгу смотрел на расстилавшееся перед ним море. Оно было такое синее и зовущее. Ринтена охватывала ноющая тоска. За ярангой Семиквака возвышалась гора. Несколько таких гор отделяли Улак от Ноукена. «Послушай», — сказал Кактаринтену Семиквак, — «для тебя есть дело. Старшеклассники нашей школы отремонтировали старый вельбот и собираются на охоту. Может быть, ты к ним присоединишься?» Ринтен обрадовался этому предложению и, разузнав у Семиквака, где можно найти бригадира, отправился в правление колхоза. В комнате перед столом председателя стоял юноша и просительным голосом говорил: «Дайте хоть исправное магнето, все остальное мы сделали своими руками, помогите хоть в этом». Председатель, сидевший за столом, был одет в тонкую летнюю кухлянку. Он насмешливо смотрел на юношу и вертел в руках крышку от чернильницы. «Сам же ты говорил», — с укором сказал председатель, «дайте нам вельбот, а все остальное мы сделаем своими руками. Где твое обещание? Каждый день ты ходишь в правление и клянчишь то одно, то другое. Я бы на твоем месте от стыда заболел, но лицо твое будто шерстью обросшее, стыда на нем не видать. Говорю тебе русским языком, нету у меня лишнего магнето». Эскимос действительно перешел на русский язык. «Вы, изучавшие в школе всякую физику, неужели не можете сами починить магнето?» Юноша что-то пробормотал и направился к выходу. Ринтен пошел за ним. «Этот парень, если не бригадир, то во всяком случае не меньше, чем моторист школьного вельбота». Ринтен догнал его. «Семиквак говорил мне, что вы организовали школьную зверобойную бригаду. Я хотел бы с вами охотиться, пока нет вельбота в Кытрын». «Ты, наверное, тот самый улакец, который едет в Ленинград?» — спросил юноша. Ринтен кивнул головой. «Конечно, можно, только мотор никак не починим. А у председателя, у самого лицо обросшее шерстью. Я точно знаю, что на складе 20 новеньких магнето. На ремонт, на перемотку катушек уйдет еще дня два. А маржа с каждым днем становится все меньше. Может быть, я смогу чем-нибудь помочь?» — предложил Ринтен. «Надо заново покрасить вельбот. Вчера вымолил у председателя полбанки белил». Так Ринтен познакомился и подружился с Тагроем, выпускником Наукенской школы. Однажды Ринтен спросил у него, почему он не едет учиться дальше. «Честно скажу», — признался Тагрой, — «хочется учиться, но не могу уехать из родного селения. Родители мои уже стары, отец еле волочит ноги, они у него отморожены, а мать больна глазами, очень плохо видит. А тебя родители охотно отпустили?» Ринтен нехотя ответил: «Нету у меня родителей». Через несколько дней школьный вельбот вышел на охоту. Почти каждый школьник уже имел на своем охотничьем счету не одну нерпу или лахтака, но еще никому не приходилось бросать гарпун в моржа.